22 декабря 2019 года. Воскресенье. Фонарь на мосту не горел. Не увидев звонка, она постучала. У нее за спиной отъехало такси. Зажглась лампа на стене. Щелкнул замок. Женщина старше среднего возраста, отдаленно напоминающая Карину Бюрстранд, открыла дверь. Волосы коротко пострижены, выкрашены в неестественный коричневый цвет. Очки для чтения на лбу. Взгляд вопросительный, холодный. «Да-да, в чем дело?» «Карина?» Женщина, стоявшая в дверях, крепко взялась одной рукой за косяк двери, второй — за ручку, опустила веки. На заднем плане звучала рождественская мелодия «Пусть свеча твоя не гаснет». «Если вы по поводу моего предложения о запрете на попрошайничество в Стентреске, то можете протестовать так же, как и все остальные. Пишите в сети, выходите на демонстрации, организуйте митинги на площади, собирайте подписи». «Что?» «Я уважаю ваше право выражать свое мнение, но здесь мой дом». Карина Бюрстранд приготовилась захлопнуть дверь. Как удар по лицу. Она не узнает меня. «Сусанна приехала? У меня с ней здесь назначена встреча». Карина Бюрстранд стояла неподвижно. Прошло несколько секунд. «Конечно», — проговорила она и распахнула дверь. «Суси у нас с самого утра. Заходи». Развернувшись, она скрылась в доме. Гитте пришлось самой забираться внутрь со своим костылем и закрывать за собой дверь. Возвращение в прошлое ощущалось почти физически. Ее не покидало чувство дискомфорта. Дежавю через десятки лет. Все тот же особый полярный свет снаружи, синеватый и мутный. Холод, режущий как ножом. Она успела забыть, как он пробирает до костей. И Карина Бюрстранд — самый трагический случай. Она стала только хуже. Какое счастье, что сама она выбралась отсюда. Гитта неуклюже стянула с себя пальто. Сразу вспотела в натопленной прихожей. В воздухе повис запах запекаемой ветчины. «Пусть свеча твоя не гаснет». В прихожую, широко улыбаясь, вышел большой мужчина с поредевшими волосами. «Чертовски давно не виделись, Бергитта», — сказал он и обнял ее. Его рук не хватило, чтобы обхватить ее. Она высвободилась. «Привет, Хокон. Теперь меня зовут Гитте, совершенно официально». «Гитте, заходи, будешь кофе?» «Спасибо, но я ненадолго. Только встречусь с Сусанной, чтобы помочь ей с одним текстом». Тут в прихожую вышла Сусанна. Стало тесно. Хокон вернулся в кухню к рождественской готовке. Они с Сусанной кратко обнялись. Гитта не любила обниматься. «Пошли лучше сядем на диван», — предложила Сусанна. Снимать уличную обувь Гитта не стала. Перевернула костыль и стряхнула лед и камешки, застрявшие на нем. Затем тяжело оперлась на него по пути в гостиную. Там стоял самый большой телевизор, который она видела в жизни. И, вероятно, самый большой диван. Сусанна поймала ее взгляд и закатила глаза к небу. «По крайней мере, мы точно поместимся», — негромко проговорила она, не замечая, насколько бестактно прозвучали ее слова. «Гитта не виновата в том, что столько весит. Всему виной ее колено». Сусанна наклонилась к ее уху. «Как ты думаешь, они купили достаточно подарков?» Елка стояла в углу, слишком большая для такой комнаты. Звезда на верхушке упиралась в потолок. Под ней лежала пара кубометров ярких пакетов. «Почему мы не могли встретиться дома у Сив?» — прошептала Гитта. Сусанна вздохнула и опустила свою костлявую попу на кожаный диван. На журнальном столике напротив нее лежали блокнот и мобильный телефон. «У нее сегодня поэтический вечер, сочиняют рождественские стишки», — ответила она. «Помнишь, в какой-то год мы с тобой тоже участвовали? Сколько нам было, лет по 16?» Гитта порылась в памяти, но ничего не нашла. «Хотя получилось не очень», — продолжала Сусанна. «Тетки не могли свободно разговаривать в нашем присутствии, и на следующий год нас не пригласили. И мне кажется, что они там не стишки сочиняют. Им просто нужен повод, чтобы собраться, выпить глинтвейна и посплетничать». «И занимаются этим все рождественские праздники?» Сусанна рассмеялась. «Такое ощущение, что да. А теперь, когда мне поручено сказать пару слов о Софии на рождественской службе, мне кажется, я должна обстоятельно подготовиться. Прекрасная идея — устроить панихиду в тот день, когда люди все равно идут в церковь. Нам нужно собраться вместе и помянуть. Нужно сделать все как следует». Собраться вместе и помянуть. Скорее, людям нужно дать выход своему страху и жажде сенсации, убедиться, что с ними не произойдет ничего столь же ужасного, и насладиться тем, что их снимает телевидение. Вечером они будут сидеть и смотреть новости, как прикованные, ища самих себя. «Смотрите, вон там, за той колонной, сидела я». А то, что Сусанне поручено, легкое преувеличение. Скорее, она сама предложила себя, поговорила с мамой. Сив Юхансон, столько лет отработавшая в пасторской канцелярии, по-прежнему активно участвует в жизни прихода. Прежнюю рождественскую песню сменила другая. «Фелиц Навидад» с Хосе Фелициано, «Просперо Ано» и «Фелисидад». Примечание. Счастливого Рождества, благополучия в новом году и счастья. «Чем я могу тебе помочь?» — спросила Гитте. В комнату вошла Карина, неся поднос с кофе и шафрановыми булочками. Поставила его на журнальный столик, выставила перед ними чашки и блюда с булочками. «Как твой папа?» — спросила она, глядя на Гитте. Гитта откашлялась. Она пришла сюда не для того, чтобы вести светские беседы. «Плохо», — ответила она. «Печально. Я слышала, что у него инсульт». Гитта набрала воздуху в легкие. Он почти утратил речь, одна сторона тела парализована, а помощи никакой. Просто позор. «Согласна», — ответила Карина и откусила булочку с шафраном. «И все мы знаем, куда утекают деньги». Сусанна вздохнула. «Карина, пожалуйста, не начинай». «На прошлой неделе из лагеря для беженцев в Витцеле сбежала целая дюжина. Как ты думаешь, каким образом они находят себе пропитание?» Гитта словно окаменела. Ей показалось, что она ослышалась. «Перестань», — проговорила Сусанна. «Мы хотели поговорить о Софии». Карина опустилась в кресло размером с мировой океан. «Криминологам даже не разрешают считать, какова доля мигрантов в наших тюрьмах. Представляете, во сколько они обходятся обществу?» «У тебя как будто пластинку заело», — сказала Сусанна. «Вам известно, какая часть государственного бюджета идет на финансирование иммиграции?» «Ну все, довольно». Гитта взялась за костыль, чтобы подняться с дивана. «Я не намерена все это выслушивать», — заявила она. «Почему?» — удивилась Карина. «Ты хоть знаешь, каков наш государственный бюджет?» Диван оказался слишком глубоким. Гитта не смогла подняться. Она почувствовала, как кровь бросилась в лицо. «Давайте все же обсудим то, ради чего мы здесь собрались», — сказала Сусанна и отодвинула нетронутую шафрановую булочку. «Прежде всего, к кому мы обращаемся? У Софии нет никаких родственников. Все о ней слышали, но мало кто ее помнит. По крайней мере, такой, какая она была. У нее еще были друзья, кроме нас?» «А мы действительно были ее друзьями?» — спросила Карина. «Или мы взяли ее в свой кружок, потому что она придавала ему статус?» Гитта прикрыла глаза. «Талмуд говорит, тот, кто спасает одну жизнь, спасает весь мир. Таким образом, часть мира исчезает, когда умирает молодой человек. Пустота, оставшаяся после ухода Софии Хельстен, вечна и незаполнима. Никто не сможет занять ее место. В тот день, когда она пропала, Стентреск стал другим городом и никогда уже не станет прежним». «Супер!» — выпалила Сусанна, сосредоточенно записывая в свой блокнот. «А кто такой Талмуд?» «Священное писание иудаизма», — ответила Карина, опередив Гитте. «Записанное собрание положений устной Торы». «Роскошно», — сказала Сусанна. «Но, может быть, нам стоит добавить нечто личное? В смысле, чтобы показать, что мы ее действительно хорошо знали». Гитте отвела взгляд. Белые ноги в летнем свете, подпрыгивающий хвостик на затылке. «Все те вечера, когда мы собирались, чтобы обсудить прочитанные книги», продолжала она без всякого выражения, «с ранних подростковых лет до окончания гимназии, те годы, когда формируется личность, она была краеугольным камнем. Каждую пятницу она писала свои протоколы, всегда приходила вовремя, всегда сосредоточенная, всегда все прочитав. Она очень любила литературу, у нее был широкий спектр интересов. Она отдавала дань разным писателям, таким как Набоков и Юдит Кранц». «Мне кажется, Набокова сейчас никто не знает», — вставила Сусанна, продолжая писать. «Издеваешься?» — спросила Карина. «Скромная, но не робкая», — продолжала Гитта, не сводя глаз со светящейся звезды в окне. Когда она говорила, каждое слово звучало предельно четко и взвешенно, и у нее имелось одно редкое качество. Она никогда не говорила о других плохо. Никогда. Она была настоящим другом. В динамиках зазвучал голос Каролы. Примечание. Карола Мария Хэгквист. Родилась в 1966 году. Шведская певица и композитор. «Тихая ночь, дивная ночь, дремлет все, лишь не спит. «Хокон!» — крикнула Карина в сторону кухни. «Ты не мог бы убавить громкость?» Звук тут же убавили. «Она повергла всех нас в состояние хаоса», — продолжала Гитте. «Мы падали и падали через все семь небес и больно ударились при падении. Белые шрамы до сих пор виднеются на наших спинах. Так долго мы были без нее, а теперь снова обрели ее вот таким образом. Это бесчеловечно». Вечерние газеты смаковали ужасные подробности, даже Гитте не смогла от них скрыться. Кроме того, у Сусанны имелся источник из первых рук, некачественная запись в мобильнике. «Как долго ты будешь выступать?» — спросила Карина, ловя указательным пальцем последние крошки булочки. «Пару минут, не больше. Этого уже почти достаточно. Какую-нибудь финальную фразу — и все. «Может быть, что-нибудь о чувстве защищенности в обществе?» — предложила Карина. «О доверии, о том, что мы должны остановить насилие». Сусанна развела руками. «Тебе обязательно надо везде вставить миграцию?» «Что ты имеешь в виду?» — переспросила Карина. «Что заставляет тебя ассоциировать иммиграцию с насилием?» «Если бы ты знала, какой ограниченной и тупой ты кажешься со стороны», сказала Сусанна Карине, демонстративно взяла свой телефон, откинулась на диване и ушла в Фейсбук. Гитта почувствовала, как вдоль позвоночника проступает пот, так что туника прилипает к черной коже дивана. Она стиснула зубы. «Прием всех мигрантов, приезжающих сюда сейчас», продолжала упорствовать Карина, «стоит столько же, сколько весь правоохранительный аппарат, все государственные учреждения культуры и все кредиты на учебу и стипендии для всех студентов Швеции». «Где ты это вычитала?» — спросила Сусанна, не отрывая взгляда от экрана. «На флешбэк?» «Нет, на сайте правительства. И в данном случае не учитываются реальные расходы общества, возникающие, когда эмигранты десятилетиями живут на пособие, так и оставаясь на иждивении государства». Прошло так много лет, но Гитте снова ощутила, как горло сжимается от подступающей паники. Она слышала, как Хокон подпевает в кухне. «Ой, сбежала ветчина». «На иммигрантов уходит от четверти до пятой части всех наших налогов», — сказала Карина и отхлебнула кофе. «Я считаю, что мы должны найти этим деньгам иное предназначение. Например, на уход за папой Бергитты». Сусанна бросила телефон на журнальный столик и развела руками. «Это старый тухлый прием — противопоставлять друг другу две слабые группы в обществе. И я не верю, что четверть государственного бюджета уходит на мигрантов. Все это болтовня». «Налогов», — уточнила Карина. У Гитты закружилась голова. Происходящее казалось совершенно сюрреалистичным. Она попала прямо в ад. «Иммигранты тоже работают», — возразила Сусанна. «Как ты можешь повторять все эти старые предрассудки?» Карина опустила веки. «Работать и содержать себя — не одно и то же. Подавляющее большинство родившихся за границей, не имеющих высшего образования, никогда не достигают такого уровня, чтобы самим себя содержать. Это не мое мнение, а данные из исследований фонда предпринимательства». «Ты хоть понимаешь, что звучишь как эхо 30-х годов в Германии?» — выпалила Сусанна. «Если у соседа горит дом, и он звонит в твою дверь и просит помощи, неужели ты захлопнешь дверь у него перед носом?» «Нет», — ответила Карина, «но я не позволю ему лечь в мою кровать, есть мою еду и жить в моем доме до бесконечности и ни за что при этом не платить. Но прежде всего я позвоню в пожарную службу». «Тебе знакомо имя Роберта де Хейра?» — спросила Гитте. «Ты меня спрашиваешь?» — переспросила Карина. «Канадский ученый, профессор в области криминальной психологии», — продолжала Гитте. «Он дал определение термину «психопат». Уверена, что не слышала о таком?» Карина опустила веки. Гитте выпрямилась на диване, уставившись прямо ей в глаза. «Он описывает психопатов как хищников среди людей. У них нет совести и эмпатии, они берут, что хотят, и делают, что хотят. Они провоцируют и прибегают к насилию, не испытывая ни малейшего чувства стыда или раскаяния». «И что ты имеешь?» «Они умелые манипуляторы, часто умные, склонны к промискуитету. Их невозможно вылечить при помощи психотерапии. Психотерапия нередко делает их еще опаснее, потому что они понимают, как должны себя вести. Им становится легче скрывать свои психические отклонения». Карина откинулась в кресле, скрестив руки и ноги. «Кроме того, — продолжала Гитта, — женщины-психопатки обычно страдают тяжелой формой алекситимии. Часто у них ярко выраженные черты нарциссизма, гипертрофированное эго, отсутствие адекватной самооценки, самомнение, граничащее с манией величия, Они патологически лживы, но в точности так же, как и мужчины, могут быть весьма опасны для близких и общества. Она замолчала, словно ей не хватало воздуха. У нее перехватило дыхание. Карина уставилась на нее с нескрываемым восхищением. «Весьма опасны для близких и общества», — словно эхо откликнулась она. «Бессовестные хищники, склонные к промискуитету, с чрезмерным самомнением и патологической лживостью. К чему ты это здесь говоришь? К чему ведешь?» В эту секунду в прихожей с грохотом распахнулась входная дверь. Карина подскочила, из кухни появился Хокон. «Бабушка!» — закричал детский голосок. «Алисия, золотко мое!» В прихожей раздавались приветственные выкрики, кто-то громко топал, отряхивая с обуви снег и лед. Сусанна вышла в прихожую, чтобы поздороваться. Гитта осталась сидеть на диване, не в силах подняться. Она водила пальцами по своему костылю. Снаружи доносились голоса. «Помочь тебе снять ботиночки? Вы проголодались?» «Как тигры! Хочу печенья!» Дружный смех. «Боже, какая холодина! Как дорога! Вас не заносило?» «Погоди, я возьму подарки». Сусанна вошла в комнату, неся в каждой руке по два гигантских бумажных пакета. Прошуршала мимо мебели к елке. «Ты останешься на рождественский обед?» — спросила она, пополняя новыми подарками гору под елкой. «Нет, спасибо», — выдавила из себя Гитте. «Я не ем мясо. У них есть лосось и селёдочный салат. Я не ем искусственно выращенного лосося». Сусанна вернулась на диван, подсела к ней слишком близко. «Каролина и Кристофер не приедут к ним на Рождество», — прошептала она. «Не выдержали Карину с ее расизмом. Представь себе, до чего можно все довести, до раскола семьи, лишь бы найти выход своей ксенофобии». Гитта попыталась взять под контроль сердцебиение. В гостиную вбежала девочка, придя в восторг при виде кучи пакетов под елкой. «Вау, сколько подарков! Мама, смотри, смотри!» Тут она обернулась и, увидев Гитта, невольно отпрянула. «Ой, какая большая тетя! Мама, ты видела?» В гостиную вошла женщина лет 30 с небольшим. Улыбнулась Гитте, сделала пару шагов к дивану и протянула руку. «Линнея», — представилась она, — «приятно познакомиться». «Гитте Ланден Батрачка», — проговорила Гитте. «Батрачка?» — переспросила Линнея. «Вау, круто!» Вошла Карина с вазой печенья в руках, поставила ее на журнальный столик. «Бабушка, а когда придет рождественский гном?» «В канун Рождества, если ты хорошо себя вела». Девочка склонила голову на бок. «Хотя на самом деле его нет. Это дедушка переодевается и напяливает бороду». «Нет, нет», — возразила Карина. «Рождественский гном существует на самом деле. Вернее, существовал. По-английски он называется Санта-Клаус». Она взяла девочку на руки, уселась в одно из больших кресел и усадила внучку себе на колени. «Потому что на самом деле его звали Николаус, и он был греческим епископом в городе под названием Мирыликийский, который сейчас находится в Турции. По соседству с ним жили три девочки, и он бросал им в окно подарки, чтобы им не пришлось идти на панель». Карина запнулась и закашлялась. «Не пришлось голодать. Он сотворил много чудес, и в конце концов его объявили святым, и отсюда в западном мире пошла легенда о Санта-Клаусе». Девочка задумалась. «А что это были за подарки?» — спросила она. «Которые он дарил девочкам?» «Многие говорят, что это были мешочки с золотом». Девочка обвела взглядом гору подарков под елкой. «Или мобильный телефон». Гитта закрыла глаза. Карина всерьез считает себя интеллектуалкой от того, что прочла о Рождестве в Википедии. «Сусанна», — проговорила она, — «ты не поможешь мне подняться?» Тут же подскочил Хокон, взял ее за руку, подхватил под локоть и поднял ее с дивана. Все смотрели на нее. «Кто-нибудь может вызвать такси?» «Да зачем?» — удивился Хокон. «Я тебя отвезу». «Нет», — отрезала Гитта. «Сусанна, ты позвонишь?» Тяжело опираясь на костыль, она натянула пальто и вышла на мороз поджидать такси. Дом по-прежнему возвышался на Олимпе. Никто не мог с ним поспорить ни по величине, ни по расположению. После 70-х, когда расцвет поселка остался в прошлом, новых кварталов уже не строили, и домов больше и красивее, чем у них, здесь не появилось. В памяти Гитте вилла сияла, словно маяк среди тьмы. Свет лился потоком из панорамных окон, отражаясь на фасаде, отделанном декоративным кирпичом. Сегодня вечером дом стоял темный и промерзший. Его контуры казались бесформенным бетонным комом на фоне ночного неба, глубокий черный на черном фоне. Иногда она развлекалась, определяя рыночную цену виллы при помощи всяких сайтов в интернете. На сегодня цена составляла 1 700 000 крон. Однокомнатная квартира Гитте в стокгольмском районе Сёдер оценивалась без малого в 3. «Помочь тебе войти в дом?» — спросил Эрик Эллофсон, водитель такси, продолжавший дело своего отца. «Нет нужды», — ответила Гитте. «Мне квитанцию, пожалуйста». Она оперлась костылями о тротуар. Один из них выскользнул из рук и улетел далеко вниз по склону. Кончилось тем, что шоферу пришлось пойти и принести его, поднять ее с заднего сиденья и довести под локоть до самого крыльца. «Счастливого Рождества!» — пожелал он, оставив ее в свете лампы у входной двери. Папа сидел в полумраке перед выключенным телевизором, слегка подавшись вперед в своем кресле-каталке. На одном из журнальных столиков боролась с темнотой одинокая энергосберегающая лампа. Гитта зажгла люстру и парочку декоративных ламп Гунилы на подоконниках. При виде отца ей пришлось бороться с нахлынувшими чувствами. Из угла его рта вниз по подбородку тянулась струнка слюны. Он опрокинул стакан с соком на сотканный вручную ковер, купленный ими на базаре в Измире. От унизительности всей этой ситуации дыхание у нее перехватило. Ничего опасного, ничего страшного, просто защитный механизм, ничего магического, не больно, просто она выдыхает излишнее количество двуокиси углерода. Это все в голове, нигде более. «Когда приходил социальный работник?» — спросила она, поднимая стакан. Взяла бумажный платок и вытерла отцу подбородок. Он попытался сфокусировать на ней взгляд. «Фамфус?» — спросил он. «Хампус сидит в своей Словении». Она отметила, что катетер, кажется, подтекает. Наверное, мешок переполнен. «К тебе что, за весь день ни разу не зашел социальный работник?» «Фамфус?» — снова спросил отец. Гитта достала мобильный телефон и набрала номер дежурного социальной службы. Чувствовала, как паника нарастает по мере того, как сигналы улетают в никуда. Скоро она не сможет сдержать настоящий приступ панической атаки. Она как раз собиралась бросить трубку, когда ей ответила женщина на ломаном шведском. Гитта не стеснялась в выражениях, описывая, в каком состоянии она нашла своего отца, требуя, чтобы кто-нибудь немедленно приехал и позаботился о нем. Грозилась, что иначе заявит на них, хотя сама не знала, куда. Женщина на другом конце чуть не плакала. Она пообещала приехать лично. Гитта села рядом с отцом и взяла его за руку. Ладонь была холодная и сухая. «Фамфус», — прошептал он. «Он не приедет домой на Рождество», — ответила Гитта. «Он работает». Папа добился того, чего желал. Братец выучился на инженера в области физики и теперь живет в Филадельфии в США. Работая на глобальном энергетическом предприятии, он отвечал за зарядку ядерных реакторов по всему миру. Сейчас он возглавляет проект, в рамках которого проводится подготовка к расширению нового блока на 1000 мегаватт на атомной электростанции в Кршко, в Словении. Себастьян же стал врачом-инфекционистом и работает сейчас в команде «Врачи без границ» на вспышке лихорадки Эбола. «Себби застрял в Конго», — сказала она. Когда мы с ним в последний раз общались, он находился в провинции Итури, но сейчас появились подтвержденные случаи и в Южном Киву, так что он еще долго не вернется в Швецию. Йоаким покончил с собой в возрасте 22 лет. Гунила не смогла пережить утрату и постепенно зачахла от горя. Она умерла на той же неделе, когда папа вышел на пенсию. С тех пор он сидел в полном одиночестве на Олимпе в ожидании инсульта. Она поежилась. В доме было сыро и холодно. И здесь папа в конце концов победил. Дом всегда отапливался напрямую электричеством, что, конечно же, полное безумие. Все свое детство она постоянно мерзла, потому что приходилось экономить на электричестве. Гунила протестовала, особенно пока мальчики были маленькие. И вот теперь он может преспокойно сидеть тут в холоде. «Ты знаешь о том, что нашли Софию Хельстон?» — спросила она и посмотрела на отца. «Дочь Хильдинга, которая пропала, помнишь?» Так вот, она убита, ей отрубили голову. Лежала замурованная в опоре моста Грансельбрун. Отец приподнял голову. Гитте показалось, что в глазах у него сверкнул проблеск сознания. Она поднялась, прошлась по дому. Гунилла украшала дом и создавала уют только до смерти Йоакима. Стало быть, стиль, меблировка и все остальное датировалось рубежом тысячелетий. Папа не готовил еду, так что кухня сияла белизной, как сразу после ремонта в 1998 году. Во всех ваннах пол был выложен шлифованным морским камнем, а стены — темно-синей стеклянной мозаикой. Дубовый паркет покрыт матовым лаком. Даже не заметив, как ей удалось спуститься по лестнице, она вдруг оказалась перед своей комнатой в цокольном этаже. Открыла дверь. Петли заскрежетали. Здесь было дико холодно. Похоже, даже ниже нуля. Однако она зажгла свет и остановилась на пороге. Никто так и не вынес ее вещи. Все выглядело так, как когда она покинула это место летом 1980-го. Она закрыла глаза. Упражнение на принятие себя. Самый высокий уровень сложности. Дом придется продать, когда папу отправят в дом престарелых. Оставить виллу на произвол судьбы нельзя. А это означает, что ей придется выкинуть все это дерьмо, очистить несколько сотен квадратных метров, и ведь никто из сыновей не станет этим заниматься. Или же она может забрать то, что ей захочется оставить себе, если такое найдется, и позвать Эрикс Ельпин забрать остальное. Так они с Улафом поступили, когда продавали свою виллу в Эншиде. Здесь, на севере, наверняка есть нечто подобное. Подойдя к письменному столу, она выдвинула верхний ящик. На самом верху, среди высохших фломастеров и наполовину исписанных блокнотов, лежал наспех разорванный розовый конверт. «Бергитти от Софии». Блестящая наклейка вместо марки. Негнущимися от холода пальцами Гитта взяла конверт. Сразу нахлынули воспоминания. Боже милостивый. Последние выходные. Август 1980-го. На первом этаже зазвонил дверной звонок. Она выпустила конверт, словно обжегшись, с грохотом задвинула ящик стола. Стало быть, изволила явиться женщина из социальной службы. Придется идти открывать? Нет, у них же есть ключи. Гитта поднялась по лестнице. Вверх оказалось куда труднее, чем вниз. Колено взрывалось от боли. Когда она вошла в гостиную, маленькая женщина с короткими черными волосами меняла отцу пакет для стомы. Вся сцена выглядела так неприглядно, что Гитта невольно отвернулась. «Фамири в конце», — произнес отец. Она остановилась и оглянулась на него. Он смотрел на нее, ему даже удалось сосредоточить взгляд. «София», — сказал он. «Фамири конце. Риск для безопасности». «Ну вот, Эверт», — проговорила маленькая женщина, поправляя на папе одежду и похлопала его по плечу. «Сейчас я пойду и разогрею еду, хорошо?» Отец не сводил глаз с Гитты. «Риск для безопасности. София». Гитта достала из кармана мобильный телефон и снова позвонила Эрику Элловсону.